Глава 1. Место действия. Республика Корея. Город Пусан. Мемориальный госпиталь Пансен. Время действия. 1 мая 2009 года. Полдень. По коридору неспешным шагом движется медсестра, толкая перед собой небольшую тележку. Направляется она в отдельную VIP-палату. Ким Саэн поступила к ним в госпиталь неделю назад с тяжелыми травмами, полученными ею в результате аварии. У пациентки диагностирована черепно-мозговая травма, небольшое кровоизлияние в мозг и сложный перелом коленного сустава правой ноги. Пациентке было уже проведено несколько операций на колене. Интересно, он мне сегодня позвонит, думает Суджи о своем новом молодом человеке. Должен позвонить, а если он этого не сделает, то я. Место действия. Мемориальный госпиталь Пансен. ВИП. Палата. Время действия. Полдень. Из забытья возвращался тяжело. Сознание плыло и никак не хотело приходить в норму. Приложив усилие, постарался сосредоточиться на ощущениях. Вроде получилось, и восприятие перестало качать меня по волнам мироздания. Почувствовал, что лежу на ровной поверхности чем-то прикрытой, но не целиком. И что теперь делать? Протекла вялая мысль, а за ней последовала еще одна. Надо осмотреться, но для этого нужно открыть глаза. Тело ватное, и легкость такая присутствует, что даже шевелиться лишний раз не тянет, а если честно, то и не получается. Давно я так хорошо себя не чувствовал. Все-таки собрался с силами и открыл один глаз. Палата. Странная какая-то палата. Я же вроде в другой лежал, и тут мои мысли стали шевелиться чуть-чуть быстрее. Как будто кто-то прибавил напряжение в сети. Сосед у меня был, начал припоминать я. Дядя Витя любил шутить. С ним было весело. Байки травил, а неделю назад отошел, и я остался один. Обвел взглядом палату еще раз. Светло-кремового оттенка стены, потолок в шашечку, дверь и окно. Второй глаз открывать лень, так как пока и одним вроде справляюсь. Правда, видимость плохая. А что это такое у меня на лице? Попытался скосить глаз к переносице. О, это же набор для интубации. Интересно, а когда успели подключить? Хочется сглотнуть, а не получается. Хотя, что там глотать? Слюны и той нет. Во рту пустыня сахара. Подключил к работе второй глаз и скосился в сторону окна. Сквозь чистое стекло в помещении льется солнечный свет. Удивительно. Вроде декабрь, ясных дней мало, а вот поди ж ты. Выдался один погожий. В этот момент открывается дверь, и в палату заходит медсестра, вкатывая за собой тележку. Продвигаясь спиной вперед, девушка что-то бубнит себе под нос. Вообще разобрать не могу, что она там бормочет. Особь женского пола берет пластиковый подносик с тележки, которую прикатила, и, развернувшись, бросает на меня мимолетный взгляд. Сделав пару шагов, она резко замирает, будто в стену врезалась. И тут я становлюсь свидетелем появления кота из мультфильма «Шрек», потому что глаза у медсестры становились все больше и больше. Мне даже захотелось улыбнуться. Так и не выпустив поднос из рук, она, развернувшись, пулей вылетает в коридор. Лежу и пытаюсь понять, что это сейчас такое было. Медсестричка незнакомая, новенькая что ли? Мысли в голове все еще неспешны. Примерно через минуту ко мне в палату ввалился доктор. Рядом с ним материализовалась эта пугливая и что-то ему объясняет. Ничего не понятно. Доктор наклонился и стал пристально вглядываться мне в лицо, а я лежу и тупо хлопаю зенками. Больше мне ничего и не остается. Трубка для интубации не сильно способствует общению. Кинув взгляд на прибор, к которому я был подключен, мужчина достал маленький фонарик и стал светить им мне в глаза. Не самое приятное ощущение, когда тебе в глаз светит фонарем, а этот гад еще и веки придерживает. Данного доктора я вижу первый раз, как и медсестру. В другую больницу что ли перевели? Да, вроде бы смысла нет. И в прошлой все хорошо было. Ну, насколько хорошо может быть в палате смертников? Теперь залопотал доктор, обращаясь к медсестре. Я ничего не понял из того, что он там говорил. Затем мне вкатили дозу какого-то препарата, и я благополучно провалился в темноту. Место действия. Мемориальный госпиталь Пансен. ВИП. Палата. Время действия. 2 мая 2009 года. Утро. Следующее пробуждение было куда более обнадеживающим. Трубка для интубации отсутствовала. Появилась возможность глотать, хотя это довольно неприятно. Пока я только глотать и могу. Ну, еще глазами хлопать получается. Тело по-прежнему не очень-то подчиняется командам мозга. Не то чтобы оно совсем не слушается. Я пытаюсь поднять руку, а она, зараза такая,

Вот вроде говорят все понятно, а потом, бац, и проскочит какое-то незнакомое слово, и я сразу теряю нить повествования. В общем, сидел и, как дурак, ну, скорее уж дура, хлопал глазами, односложно отвечая на расспросы. «Сын, дочка, я сейчас отлучусь, а вы пока пообщайтесь с сестрой без меня». Сказав это, Хими вышла из палаты. Новоиспеченная мама ушла, оставив меня наедине с сестрой столь же новоиспеченной. Ну, что я могу сказать, довольно милая девушка. Правда, возраст не могу определить, размышлял я, разглядывая эту сонми. Узкий разрез темных глаз, форма лица V-образная, черные волосы ниже плеч, сейчас убранные в длинный хвост, одета в легкое летнее платье сиреневого цвета, на ногах светлые туфельки на маленьком каблучке, колечки на пальцах и небольшой браслетик на правом запястье. Я так и не понял, из чего сделан браслет. Это все смог разглядеть лишь после того, как мне всучили мои очки. Обычные такие очки в тонкой оправе. Оказывается, я ношу очки. Точнее, это Сан их носила, а теперь их придется носить мне. Ну, если не допускать мысли о том, что я сейчас лежу в предсмертном бреду в российской больнице и все происходящее вокруг это шиза умирающего мозга. Где-то читал о подобном, но сейчас вряд ли вспомню. Впрочем, болевые ощущения от щипка, которым я пытался себя пробудить, сказали мне о том, что сном здесь и не пахнет. «Сан, ты и правда ничего не помнишь? Совсем-совсем ничего?» Задав вопрос, Сонми пристально вглядывается в мое лицо. Видимо, ожидает, что ее младшая сестра, а нынче я, воскликнет что-то типа «шутка» и рассмеется. «Не судьба, не», мотаю головой в ответ, «ничего не помню». Прямо на глазах сестренка скисает. Выходит, действительно надеялась, что это розыгрыш, который задумала Сан. А меня тем временем заботит куда более тривиальные вопросы. Как я, например, сейчас выгляжу и куда, по сути, вляпался. Сейчас уже и не сомневаюсь, что вляпался дальше некуда. «Сонми, а у тебя есть зеркальце? Хочу посмотреть, что у меня с лицом». Девушка с какой-то неуверенностью полезла в свою сумочку и, замерев на секунду, спросила: «Может, не надо, а?» Да задолбала эта неопределенность. И в конце концов, чего там может быть такого ужасного? Ну, на взгляд девушки, наверное, синяки под глазами и общий вид человека после аварии должен восприниматься как ужас-ужас. Но я-то не девушка, я мужик, и меня не напугать помятой физиономией с бланшами. Хочется наконец понять, как выглядит эта Сан. Требовательно протягиваю руку за зеркальцем, краешек которого уже показался из сумочки, и произношу: «Дай». Получив затребованное, приступаю к осмотру. «Да», мысленно посетовал я. Из зеркала на меня посмотрела панда дистрофик или рахит. На языке так и вертелась. Где только нашу не носила. Нашу носила везде. На голове короткий ежик черных волос. Даже и не знаю, какой эпитет больше подошел бы к тому, что я увидел в отражении. Было такое ощущение, что на лице присутствуют одни лишь глаза, обрамленные лиловой каймой. Причем глаза зеленые. Но еще более странным было то, что эта Сан вот вообще не была похожа ни на маму, ни на сестру. Ну, по их словам, маму и сестру. Это не девушка, это какое-то недоразумение, думал я, разглядывая отражение в зеркале. Если делать скидку на последствия аварии в виде двух фингалов, то все не так уж и плохо, по большому счету. Лицо неребое и вообще эта Сан, как мне кажется, на парня смахивает. Только уж очень смазливого парня. Это если об общих чертах говорить, оставив за скобками синяки и дистрофичный вид в целом. Задумавшись, перевел взор с зеркала на новоиспеченную родственницу. По всей видимости, вопрос настолько отчетливо отобразился на моем лице, что сестра догадалась, о чем я сейчас ее спрошу, и даже приободрилась. Видимо, ожидала истерики со стороны Сан. «Сонми», обратился к девушке, «а почему я не похожа ни на тебя, ни на Омму?» Задав этот вопрос, пристально смотрю на родственницу, ожидая, что ответит. Сонми, ничуть не смутившись, приступила к повествованию. Оказалось, она старше меня на 3 года, а мне сейчас 17 лет. Из ее дальнейшего объяснения стало понятно, что Сан очень похожа на папину маму. Бабушка родом из Таиланда и сейчас проживает в Бангкоке вместе с дедушкой. Тут вернулась Хими. Между прочим, красивая женщина лет 40 навскидку. Нужно контролировать себя и даже мысленно называть Хими мамой, а Сонми сестрой. Я сирота, и для меня это все внове. Прислушавшись к внутренним ощущениям, понял, что никаких противоречий в моей душе не возникает.

Теперь я убедилась в правильности своего решения. Омма, ну что ты такое говоришь? Мы всегда рады твоей помощи. И тут он апеллирует ко мне. Саун, дочка, ты ведь рада, что твоя Хельма не приехала? Я, не ожидавший такого поворота разговора, а точнее столь техничного перевода стрелок на меня, чувствую, как брови мои начинают ползти вверх. Затем перевожу свои выпученные глаза на бабулю и начинаю мелко и быстро кивать, мол, да, я просто в восторге. Как же я жил то все это время без бабушки, теперь и представить себе подобное не могу. Бабуля, увидев мою экспрессию, немного оттаяла и, протянув ко мне свою сухонькую руку, снова погладила меня, но в этот раз уже по голове. Саун, девочка моя, услышав такое обращение, уже я чуть не скривился. Сейчас мы отлучимся ненадолго, сходим к твоему лечащему врачу. У меня есть несколько вопросов к нему, а затем вернемся и еще пообщаемся. Когда захлопнулась дверь за посетителями, я не сдержал облегченного выдоха. А бабуля то кремень, других слов и не подберешь. Чует моя задница, что это не к добру. Место действия. Кабинет доктора Пак Джин Хо. Время действия. Чуть позже. За столом в кабинете сидит Пак Джин Хо. Напротив него на стульях Пак Пая и ее сын Джук. Доктор Пак, тоном заправского генерала, обратилась к хозяину кабинета Аджума. Вы сказали, что у моей внучки дела идут довольно хорошо. Я приезжаю, и что же я вижу на деле? Она не помнит не только своих родных, но даже забыла, как говорить на тайском. При этом она имеет вид человека, которого пытали. Омма, с легким укором пытается вмешаться Джук, но доктор, не обратив внимания на тон, которым с ним заговорила женщина, и на попытку мужчины вмешаться встает и, сделав шаг в сторону от стола, кланяется. «Простите, уважаемая госпожа Ким, я не желал ввести вас в заблуждение. Когда мы разговаривали по телефону, я лишь хотел сказать, что на фоне травм, полученных вашей внучкой в результате аварии, ее состояние на самом деле выглядит очень оптимистично». Пак Пая смотрит на доктора, находясь в сомнении. Она раздумывает над тем, стоит ли верить этому человеку. Впрочем, пауза была недолгой, и женщина продолжила разговор. «Хорошо, я вас поняла, доктор Пак. Скажите теперь, что вы собираетесь делать и как собираетесь лечить мою внучку?» Доктор, явно приободрившись реакцией посетительницы, начинает говорить по делу. «План реабилитации уже составлен, госпожа Ким. Вам не стоит беспокоиться. С ней будет работать лучший психиатр нашей больницы, а также будут проводиться терапевтические процедуры, которые позволят ей быстрее восстановиться». Пак Пая, услышав о психиатре, вздергивает вверх подбородок и вот-вот уже собирается что-то сказать, но доктор Пак, заметив это, поднимает перед собой руку в примирительном жесте. Он сразу понял, что так возмутило Аджуму. «Госпожа Ким, поймите правильно, психиатр необходим, потому что авария и то состояние, в котором находится сейчас Саун, это очень тяжело для ребенка. Она потеряла память. Однако никаких вещественных предпосылок к этому нет, и нам ни на что воздействовать в теле девочки». Джин Хо берет результаты томографии Саун и, взглянув на них, продолжает. «Чтобы исправить ситуацию, сложившуюся с ее памятью, а ее потеря теперь это ясно является психологической травмой, полученной девочкой в результате аварии, и было принято решение подключить к работе психиатра». Указывая на снимок в своих руках, доктор продолжает. «Ее мозг полностью здоров». Обдумав сказанное, Пак Пая кивает, давая тем самым понять, что хозяин кабинета может продолжать. «Мы будем делать все для полнейшего восстановления Саны далее, а наш психотерапевт доктор Лебенсак со своей стороны попробует помочь ее вернуть утраченные воспоминания». Женщина молчит какое-то время, обдумывая услышанное, а затем уже более мягким тоном обращается к хозяину кабинета. Его слова, очевидно, успокоили ее сердце. «Благодарю вас, доктор Пак, а то я уж подумала, услышав про психиатра, что вы считаете мою внучку сумасшедшей». «Ну что вы», — продолжает увещевающим тоном доктор Пак, — «Саун девочка вполне вменяемая, это сразу видно из общения с ней. А те проблемы, которые сейчас есть, такие, как отсутствие понимания, как вести себя со старшими по возрасту людьми, это всего лишь результат потери памяти, которую мы надеемся ей помочь вернуть. В целом же она очень быстро выздоравливает, и это прекрасно». Весь разговор Джоук сидел молча. После его робкой попытки вмешаться он понял, что доктор Пак и сам прекрасно справляется с беседой. Вот как ему это удалось, задается вопросом отец Саун и тут же на него отвечает. «Видимо, опыт. Думаю, я услышала достаточно и благодарю вас, доктор Пак, за то, что вы позаботились о моей младшей внучке. Полагаю, вы являетесь прекрасным специалистом, и я рада, что именно вы лечите Сэн. Мы, пожалуй, пойдем к ней. Распрощавшись с доктором и покинув его кабинет, Пакпая на хвосте с сыном, отправилась обратно в палату к любимой внучке. А Сэн бабушка действительно любила очень сильно, можно даже сказать, что больше всех на свете. До такой степени любила, что могла и сына с невесткой отругать, если считала, что они как-то неправильно ведут себя с дочерью. Доктор Пак в это время откидывается на спинку своего кресла и с облегчением выдыхает. «Вот эта женщина!» – восхищенно подумал доктор Пак, посмотрев на закрывшуюся дверь и мотнув головой из стороны в сторону, скидывая напряжение, возникшее во время этого разговора. Глава 3. Место действия. Мемориальный госпиталь Пансен. ВИП. Палата. Время действия. Утро. Отец с бабулей вернулись в палату минут через 40. За время их отсутствия я успел подумать о многом. Стоя у окна и оперевшись о подоконник, я размышлял, попутно разглядывая город, в котором очутился. Мало мне того, что я теперь девчонка, так еще и куча родни на голову свалилась. На самом деле я об этом никак не могу перестать думать. О том, что теперь девчонка, как ни крути, а тело то женское. Как вот теперь жить? Нет, я конечно все понимаю, девушки тоже люди и так далее. Но ё-моё, как со всем этим быть? Мне, а точнее этому телу сейчас 17 лет. Это ладно, минус 3 года жизни, это плюс. Но девчонка, девчонка, они же все странные и вообще какие-то ненормальные. У них у всех одни тряпки да чувства на уме. Я с девушками, разумеется, общался, и подруга у меня была. Даже до секса добрались в наших отношениях. Это шикарно и вообще круто. Других слов и не подберешь, но это когда ты кого-то, а сейчас получается меня что ли будут? Да ни за что на свете. Стоп, остановил я себя и начал глубоко дышать, потому что почувствовал небольшое головокружение. Кое-как привел свой нынешний организм в относительное спокойствие. Тут мне в голову пришла еще одна потрясающая мысль. А у них ведь еще эти, ну, как их там, месячные. Фу-у-у. Сделав шаг к своей кровати, я плюхнулся на нее задницей и зажмурился. Если кто-нибудь попробует подкатить ко мне свои шары, я отобью ему эти шары, чтобы раз и навсегда забыл даже смотреть в мою сторону. Охренеть. Подбив итоги размышлений, понял, да это просто праздник какой-то. Интересно, а что еще мне подкинет тот, кто меня сюда засунул? Видимо, он или она думают, что я сейчас весь в восторге и рассыплюсь тут в благодарностях за подаренную жизнь. Тут я откровенно скривился. Ага, сейчас, а кого благодарить то, а благодарить, то и некого. Никто мне ничего не говорил, никого я не видел. Так что все обойдутся без словословий в их адрес за этот подарочек. Самокопания мои были прерваны открывающейся дверью, обозначившей возвращение отца и бабули. «Внученька, доктор Пак сказал, что ты очень быстро идешь на поправку, но тебя еще нужно будет проконсультироваться у психиатра из-за того, что ты ничего не помнишь». «Психиатр? Какой еще к лешему психиатр? Эти ребята опасные типы, особенно для меня в моем положении. Не приведи Господи, прочухает что-нибудь и привет дурдом с удобной смирительной рубашкой», заметались мысли в моей голове, и они не укрылись от Хальмани. «Ну-ну, не стоит так переживать. Он просто поможет тебе вспомнить все, что ты позабыла». Ласково улыбаясь, уже сидя рядом со мной и гладя по моему ежику волос, начала успокаивать меня Пакпая. «Ага, тебе легко говорить, женщина. А вот я не уверен, что меня прельщает общение с мозгоправым. Блин, а дурка-то все ближе и ближе». Продолжаю думать я с недоверием, глядя на вестницу печали. Решив подбодрить внучку иным способом, бабушка обращается к сыну. «Джоук, сынок, дай пакет, что мы принесли». Гляжу на этот пакет. Обычный пластиковый пакет, только большой. Думаю про себя, разглядывая поклажу, притащенную родственниками. Покопавшись внутри, бабушка достает бумажный сверток красного цвета, перевязанный желтой лентой, и начинает его разворачивать. Из свертка на свет извлекается какая-то разноцветная тряпка в цветочек. «Стоп, никакая это не тряпка. Это платье. Мне платье». Поняв, что я вижу, зажмуриваюсь с усилием. Медленно ко мне приходит осознание, что чаша сия меня не минует, как бы я ни брыкался. Обратив внимание на гримасу, появившуюся на лице внучки, бабушка бросает взгляд на платье и спрашивает: «Неужели не понравилось? Оно же такое красивое, внученька, и как раз твой размер». Покачивая из стороны в сторону этим ужасом, продолжает бабушка. Кое-как вымучиваю из себя улыбку. Ни к чему расстраивать пожилого человека, а то, судя по ее командирским замашкам, можно и огрести. Не сейчас, конечно, но все же, нет, что ты, Хальмани, платье очень красивое, просто голова немножко закружилась, оправдываюсь и оттягиваю за одно время казни. С нездоровым блеском в глазах она неожиданно предлагает, а давай прямо сейчас его и примерим, как тебе идея? Идея меня откровенно пугала. Приложив неимоверные усилия и наступив себе на горло, дабы не расстраивать бабулю, я согласился. Даже не оборачиваясь, она произнесла: «Сын, выйди. Потом я тебя позову и посмотришь, какая у тебя дочь красавица». Джоук, не споря, покинул палату, и женщина приступила к священнодействию. Начала меня раздевать и затем через голову нацепила на меня это платье. Застегнув молнию на спине, она стала оценивающе рассматривать получившийся результат. Осуществив первичный осмотр Пакпая, позвала сына обратно. «Джоук, вернись, мы уже готовы». В это время я молча благодарил господа Бога и вообще всех, кого только мог вспомнить, за то, что в палате нет зеркала. Боюсь, что отражение меня в платье выступило бы в роли фаталити для моей и так уже измочаленной психики. Возвратившись в палату, мужчина видит свою младшую дочь в платье, стоящую рядом с бабушкой и держащуюся за нее одной рукой. «Какая же ты красавица, дочка», ласково улыбаясь, произносит он, разглядывая сын. «Мы все тебя очень любим и ждем, когда ты сможешь вернуться домой». А затем Джоук подошел ближе и крепко меня обнял. В этот момент у меня внутри что-то ёкнуло. Не знаю, что это было, но стало почему-то легко. Появилось чувство уверенности в том, что все и правда будет хорошо. Видимо, это реакции тела, выработанные за годы жизни, решил я для себя. Ну да, что ж еще? Странные ощущения, если честно. Меня обнимала лишь старая нянечка в детдоме. Вера Николаевна была замечательной женщиной. Очень добрая старушка. Детей любила беззаветно, и мы все ей отвечали тем же. Даже самые отмороженные при ней вели себя как шелковые и не из страха, а потому как она давала нам всем то, чего так не хватает детям-сиротам. Она отдавала нам всю свою ласку и любовь, на какую была способна. Я ни разу не слышал, чтобы она повышала голос, но при этом все и всегда ее слушались. Могла пристыдить любого, даже не открывая рта за какую-нибудь провинность. Был один неприятный случай. Перевели к нам парня из другого города. Козлина оказался конченый. Так этот придурок довел до слез Веру Николаевну. Как я слышал, обматерил ее из-за того, что она сделала ему замечание. Он вроде ноги не вытер на входе. Старшие парни ночью устроили ему темную. Хорошо так отделали. Даже в больницу увезли утырка. Скандал вышел тогда знатный. А сама Вера Николаевна потом парням выговаривала, что нельзя так поступать, нехорошо это. Ребята каялись, опустив головы, но на самом деле были полностью уверены, что поступили правильно, однако не спорили. Я был с ними согласен. Мне тогда 13 лет было, и участия в экзекуции я не принимал, но желание было хоть отбавляй. Это каким олигофреном надо быть, чтобы матом на старую женщину, да еще такую? Не, это для меня немыслимо, и тот крендель еще легко отделался. И вот сейчас появилось такое же теплое чувство, как и тогда, когда Вера Николаевна меня обнимала. Действительно, это странно, ведь, по сути, Джоук чужой мне человек, а мне это кому, и кто теперь я? Повело меня куда-то не туда. Стоп, первое, я мужик, второе, я Соколов Евгений Андреевич, так и только так, и никак иначе. После того, как я себя одернул, мысли мои свернули вообще фиг знает куда. Читывал в свое время про разных там попаданцев. Все они перемещались во всякие магические или фантастические миры и сразу создавали свои королевства или империи, само собой становясь императорами или королями. Все им кланялись и делали все, что им говорил попаданец. А я тут попал в эту соплюху. Надеюсь, что это не хентай. Господи, прошу тебя, пусть это будет не хентай. В противном случае выход через окно с этажа так 10 не выглядит таким уж плохим вариантом. Ну и хренотень же мне в голову лезет. Сын, а хочешь посмотреть на себя в большое зеркало? Неожиданно заданный Джоуком вопрос прозвучал как выстрел. Нет, как-то слишком резко вырвалось у меня. Отец, немного отстранившись, смотрит вопросительно. У бабули на лице тоже появилось подобное выражение. Выдаю самый распространенный звук во всем мире, когда не знаешь, что сказать. Понятно все с тобой, красавица моя, говорит Джоук. Тебе все еще неприятно видеть свое лицо с синяками? Ухватившись за соломинку, энергично киваю головой. Да, мол, так и есть, а про себя думаю, что вообще бы глаза мои этой красоты не видели. Ну хорошо, тогда хотя бы проводи нас до выхода из госпиталя, раз уж ты теперь можешь передвигаться самостоятельно, а то нам пора. проводишь?» Это в беседу вернулась Пакпая. «Хорошо, Хальмани», все столь же энергично отвечаю. Про себя порадовавшись, что аудиенция закончена и меня оставит в покое, а то задолбали эти разговоры до зла горя. Место действия. Мемориальный госпиталь Пансен. Холл. Время действия. День. Стою, опираясь на костыли и машу рукой бабули с отцом Саун сквозь прозрачные двойные двери. Они уже у машины и машут мне в ответ. А хорошие родные все-таки у этой девчонки. Вот интересно получается. Я теперь тут, а где сама Саун? Перевожу свой взор на небо и неожиданно мне на ум приходят стихи Омара Хайяма. Добро и зло враждуют, мир в огне. А что же небо? Небо, в стороне. Проклятия и радостные гимны не долетают к синей вышине. К чему, интересно, они всплыли в моей памяти? Наверное, к тому, что спрашивай не спрашивай, а ответа все едино не будет. Грустно вздохнув и развернувшись, шкандыбаю на костылях обратно. В это время две девушки, стоящие за стойкой ресепшн, провожают глазами худенькую пациентку в красивом и явно очень дорогом платье с гипсом на ноге. Девочка в этот момент как раз проходит мимо них. Да уж, с сочувствием в голосе произносит старшая из девушек. Не повезло девочке. Мало того, что она потеряла память, так еще вдобавок и нога правая теперь сгибаться не будет никогда. Ужас какой, вырывается из уст второй. Слушай, а она кто вообще, из какой она семьи? Это Ким Саун, младшая дочь господина Ким Джука. А он и девушка поднимает вверх указательный палец, как бы в подкреплении своих слов, ведущий инженер компании Hyundai. Она лежит в отдельной VIP-палате. О-о-о, уважительно произносит младшая подруга. Это очень высокий статус. Анни, а откуда ты это знаешь? Горделиво приподняв подбородок, старшая отвечает. Мне это сказал доктор Пак Джин Хо. Он ее лечащий врач. Видела того красивого мужчину и пожилую Аджуму, что сейчас ушли? Кивая в сторону парковки, задает вопрос она. Тех, кого эта девочка провожала, видела, отвечает подружка, глядя на парковку. Это как раз и был ее отец. А вот кто была эта Аджума, я не знаю. Может быть, Хальмани. Понятно, тянет младшая из подруг, вглядываясь вдаль, пытаясь рассмотреть машину, на которой уехали посетители. Место действия. Мемориальный госпиталь Пансен. ВИП. Палата. Время действия. 20 мая 2009 года. День. Стою у окна и разглядываю проезжающие мимо автомобили, опираясь о подоконник и перенеся вес тела на левую ногу. Сегодня с меня сняли гипс и сделали рентген коленного сустава. Результаты обследования не порадовали. Как и предупреждал доктор Пак, нога в колене не гнется. При попытке это сделать возникает резкая режущая боль, аж слезы вышибает. Это все бабское тело, это не я. Никогда не лил слез, даже когда очень больно было, а тут, тьфу, вот же ж отстой. Только сопли на кулак наматывать не хватало, морщусь я от пришедших в голову мыслей. Ситуация в целом не такая уж и страшная. Не сгибается только само колено, ступня работает нормально и бедро тоже. Но с коленом все едино придется что-то делать. А что с ним делать? Что делать? Что делать? Кривлюсь я. Разрабатывать придется даже через боль. Не воодушевляет меня жить хромоножкой. Этим займусь, когда выпишут. А то тут застращали и сказали, что можно и без ноги остаться, если разного рода эксперименты проводить буду. Это мне поведал доктор Пак после того, как я спросил его про мою покалеченную ногу. Пугал гад. 6 дней назад познакомился с местным психиатром. Зовут мужика Лебенсок. Прикольный такой, улыбчивый старикан. Показывает мне разные картинки и фотографии на мониторе компьютера в своем кабинете, да расспрашивает обо всем. Даже спрашивал, что я думаю о птичках. А что про птичек, можно сказать? Летают, жрут и серут. Нет, я тогда, конечно, не так выразился. Сказал, что, мол, красивые они в небе летают и вообще за ними наблюдать интересно. А чем еще, собственно, в одиночной палате заниматься? Телевизор нельзя, телефон нельзя, планшет тоже нельзя, даже книгу нельзя. Это из-за травмы головы, сказали мне. Вот и пялюсь по полдня в окно, когда нет процедур. За птичками наблюдаю и раздумываю, как теперь жить. Самоубийство не вариант, это очевидно. Всегда считал трусостью подобное. Жизнь дается не просто так, это дар. И вот так взять и все перечеркнуть? Неправильно это. К тому же, провалявшись в больнице чуть ли не 2 года и каждый день надеясь на то, что справлюсь с болезнью и буду жить дальше, развил в себе недюжинную жажду жизни. Ну да, ситуация изменилась, и не скажу, что к лучшему. Тем не менее, живут же как-то девушки. Чем я хуже? Да и не по-мужски это руки опускать. Я ж мужик, хоть и замаскированный. Ага, настолько, что даже к гинекологу пришлось идти, проскакала ехидненькая мыслишка. Я когда узнал, что мне нужно посетить гинеколога, чуть в голос не взвыл. Я, к гинекологу. Первым порывом было бежать. Бежать, куда глаза глядят. Реальность тут же макнула меня в гуана, напомнив, что бегун из меня теперь как из какашки пуля. Да и куда бежать? В чужой стране. Знакомых нет. Ну не считать же знакомыми местную родню этой Саун. Законов не знаю. Местность тоже незнакомая. Смирился лишь когда узнал, что гинеколог женщина. Это хоть как-то успокоило мой бунтующий разум. Зайдя в кабинет гинеколога, увидел его. То самое кресло не кресло, лежак не лежак. Даже не знаю, как обозвать это приспособление из порнофильмов. Я уже было дернулся назад, но убежать мне не дали. Доктор на пару с медсестрой медленно с ласковыми интонациями в голосе усадили меня в него, находясь в позе. Не знаю, как описать ее в рамках цензуры. В общем, в позе, которая пугает любого мужика до потемнения в глазах. Я думал о птичках, сильно зажмурившись. Закончив все свои безбожные манипуляции, гинеколог наконец разрешила мне слезть с этого адского приспособления. Женщина задумчиво посмотрела на мою грудь, точнее то место, где у Саун она должна быть, и сказала, что к маммологу мне пока рано.